Глава 38. Ночь. А для Сергея Мещерского этот день прошел в целом очень спокойно. В 9 вечера после работы они встретились с Кравченко и двинули домой на Яузскую набережную. В 9:30 позвонила Катя. Кравченко разговаривал с ней. Мещерский видел, хоть Вадька не признается в этом никому, даже самому себе, по Кате он сильно, очень сильно скучает. Что ж, муж и жена. Мещерский ушел на кухню, занялся ужином, а они все разговаривали. Катя его не отпускала, а он — муж и жена. Мещерский с тоской оглядел свою холостяцкую кухню. Сам черт ногу сломит. Где чугунная сковородка? Вадька говорит, яичницу с салом на обычной сковородке жарить грешно, только на чугунной. Чтобы отвлечься, он начал думать о... Он ждал, признаться, очень ждал звонка Никиты. Ведь они прослушивают его телефон, значит, знают и о вчерашнем звонке молчанки. Могли предположить, что... Однако Колосов не объявился. Отчего? Что-то случилось? Мещерский щедро расколол 8 яиц над шипящей сковородкой. Да с чего ты взял? Он просто занят. У него ведь и других дел по горло. И почему ты решил, что это обязательно он звонил, этот ублюдок? Может, просто кто-то номером ошибся? Он заглянул в комнату. Кравченко сидел на диване с трубкой у уха. И лицо его было. В общем, подумал Мещерский, это и называется счастливая личная жизнь. Семья, муж и жена. «Ну ладно, спокойной ночи», — сказал Кравченко в трубку. «Да, все нормально, не волнуйся. Сережка вон тебе горячий привет шлет. «Да, конечно. Я тебя целую. Катя?» «Катенька?» «Они слышат вас?» — тихо предупредил Мещерский, когда Кравченко повесил трубку. «А, пусть. Я говорю со своей любимой женой». «Собственник». Мещерский тяжко вздохнул. «Какой же ты жуткий собственник, Вадька!» Потом они с отменным аппетитом ужинали, смотрели по телеку вечерний выпуск новостей, спортивный дневник. В начале первого Кравченко, сладко-сладко зевая, отправился, как он выразился, в объятия к Морфею. Мещерский ворочался на своей бывалой продавленной раскладушке. В комнате было очень душно. Он встал и, крадучись, чтобы не разбудить приятеля, вытащил раскладушку в лоджию. Распахнул створки застекленных рам настежь. Ночь. Черное небо. Ему казалось, он будет вот так лежать час за часом, без сна, глядеть в это небо. И сразу уснул. Точно провалился в глубокую мягкую яму. Темнота. Вроде бы только закрыл глаза на миг, открыл — темнота. Телефонный звонок. В лоджии его было отчетливо слышно, а в комнате, где спал Кравченко... Мещерский вскочил. Холодный кафельный пол балкона. Кравченко, голый по пояс, сидел на диване с трубкой в руках. «Алло? Алло?» Пауза. Ему не отвечали. Его слушали, изучали. «Ну, говори, чтоб тебя!» Ругательство взорвало ночную тишину. «Зря», — подумал Мещерский, — «зря Вадька его обложил, не поможет». Пауза. Потом Кравченко с силой отшвырнул трубку. Встал. «Снова повесил трубку?» — спросил Мещерский. Он сказал, «Выходи. Именно ты». «Я?» «Я!» Кравченко выпрямился. «Ну, он меня достал. Сейчас буду на куски рвать. Вадя, пожалуйста, ты сиди тут, на телефоне. Ментам вон своим звони. Я с тобой, я тоже пойду. А они... Они же слышали все, могли его засечь». Кравченко только мрачно хмыкнул, рывком натянул через голову футболку. Мещерский глянул на часы. 17. Час быка. Черт! Они медленно спускались по лестнице. Кравченко смотрел в окно каждого лестничного пролета. Яузская набережная перед домом была пустынной, плохо освещенной редкими фонарями. Они вышли из подъезда. Дверь с тихим лязгом захлопнулась. Мещерский вспомнил, что позабыл код-ключ. Ключи от квартиры, вот они, в куртке. А ключ от домофона? Пока в темноте наберешь на табло номер кода, черт! «Никого вроде», — шепнул он. Они пересекли улицу, подошли к парапету набережной. Кравченко внимательно и настороженно оглядывал все припаркованные машины. Их было немало. Жильцы окрестных домов не имели гаражей и не ставили ракушек. Мещерский смотрел на реку. Черная ночная вода. «Никого нет», — повторил он. «Мы б его увидели. Набережная, как на ладони». Они прошли немного вперед, вернулись, подождали около четверти часа, чутко слушая ночь. В домах не светилось ни одно окно. Час быка. «Ладно, пошли». Кравченко сплюнул себе под ноги. «Дурдом! Идем, хватит тут маячить». Вернулись к подъезду. Мещерский начал набирать код домофона, никак не мог разобрать цифры на табло. Он пошарил в кармане. Сигареты, зажигалка, хоть есть чем посветить. Проклятый домофон! И вдруг... Это был автомобильный сигнал. Два гудка. Близко. Очень близко. Мещерский вздрогнул, обернулся. Что это? Откуда? Пустая же набережная. Ни машин, ни людей. Кравченко быстро пошел вперед. Темнота, соседний дом. Белая «Волга». Они увидели ее оба. Это была грязно-белая «Волга». Взвизгнув тормозами, на скорости она вырвалась из соседней арки. Правым крылом сбила мусорный бак. Заехала на тротуар и... «Вадька! В сторону! Прыгай!» Мещерский не узнал своего голоса, он видел. «Волга» мчится прямо на Кравченко. Визг тормозов, лязг. Кравченко успел увернуться от удара. Видел желтые слепящие фары, слышал шум мотора, истошный вопль Мещерского, и все-таки успел. Отпрыгнул, отшвырнул себя в сторону. Нога угодила в выбоину на асфальте, и он со всего размаха ударился спиной, затылком об асфальт. «Волга» мимо, чуть-чуть не задела. Проехала несколько метров, остановилась. Кравченко, оглушенный падением, с трудом приподнялся. Он лежал у самой стены. Абсолютно некуда бежать. Нога. Снова визг тормозов. Водитель «Волги» дал задний ход. «Не смей! Не трогай его! Убью!» Мещерский бежал к ним, а «Волга» стремительно надвигалась задом на Кравченко. Визг тормозов и... Милицейская сирена. Ближе, ближе, по Яузской набережной на всех парах, подпрыгивая, как консервная банка, мчался милицейский газик-канарейка. «Волга» остановилась. Задние колеса почти у самой груди Кравченко, лежащего на тротуаре. А потом рвануло вперед, шибло еще один мусорный бак и... Подбежавший Мещерский, задыхаясь, приподнял Кравченко. «Вадька, цел?» «Ногу, кажется, сломал. Номер тачки я видел, запомнил». К ним бежали патрульные. Они на ходу выпрыгнули из газика. А тот, не останавливаясь, воя сиреной, как припадочный, трясясь, как паралитик, рванул за «Волгой» в погоню. Кравченко, опираясь на Мещерского, встал. С трудом доковылял до подъезда. Нога, голова, искры из глаз. «Тебе в больницу нужно сейчас же!» Мещерский тревожно заглядывал снизу ему в лицо. «Я тебя сейчас отвезу. А они, видишь, звонок все же засекли, потому и приехали. Лучше поздно, чем...» Может, все-таки возьмут, а? Догонят? Первые утренние лучи солнца они встретили в приемном покое института Склифосовского. Кравченко с ногой и головой забрали на рентген. Мещерский терпеливо ждал его с одним из милиционеров. Их привезли в Склиф на дежурной машине. Заработала рация. «Взяли?» — спросил Мещерский, тревожно следя за переговорами. «Машину нашли в Кожевниках, за Павелецким вокзалом. ГАЗ-29, белого цвета, битая. Видимо, угнанная, все признаки на угон указывают. Там сейчас опергруппа работает, эксперт. Спрашивают, вы не видели, кто был за рулем?» Мещерский отрицательно покачал головой. Впервые в жизни он жалел, что не умеет видеть во тьме. А еще жалел, и тоже впервые в жизни, что у него не было в руках автомата.